«Я не желаю тебя слушать», — взорвался Оливер. 5000 лет женщины пытаются оправдывать свою порочность тем, что мужья слишком старые или вечно заняты, или не в силах удовлетворить их. Окажи честь, сочини что-нибудь свеженькое». «Не думай, — сказала Люси, — что я стараюсь переложить всю вину на тебя. Возможно, если бы ты был другим, если бы мы оба были другими, этого бы не произошло. Но, — честно сказала она, — дело отчасти в ином. Меня потянуло к нему. Долгое время я не признавалась в этом даже себе, но потом, когда это случилось, я пожалела, что по своей глупости упустила столько времени». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Оливер. «Ты собираешься и впредь с ним встречаться?» «О, нет», — пренебрежительно сказала Люси. «У него свои недостатки. Он слишком молод. Будь он лет на 10 старше. Но он сослужил полезную службу. Теперь ему пора возвращаться в школу». «Полезную службу», — с недоброй усмешкой повторил Оливер. «Да», — сказала Люси. «Благодаря ему я ощутила, как замечательно снова почувствовать себя женщиной. Сам по себе он ничего для меня не значит, но с его помощью в 35 лет я открыла, какую радость способен подарить мне мужчина». «Это философия шлюхи», — сказал Оливер. «Да?» — Люси пожала плечами. «Я так не считаю. Да и ты, думаю, тоже. В любом случае, тебе следует знать мое теперешнее отношение к этому вопросу». «Что ты хочешь сказать?» — снова спросил Оливер. «То, что в будущем это, вероятно, повторится». «Ты шутишь? Это пустая болтовня. Ты мстишь мне». «Я говорю серьезно», — сказала Люси. «Не может быть», — с отчаянием в голосе произнес Оливер. «Может», — сказала Люси. «А чем ты так потрясен? Ты бывал в раздевалках, барах, курительных? Разве не вокруг этого вертятся все разговоры? А если бы ты послушал, о чем беседуют за чаем женщины? Отличие лишь в том, что я узнала правду о себе только на 15-м году брака. И не без твоей помощи». «Семья не может существовать на таких условиях». «Вероятно», — сказала Люси. «Тем хуже для семьи. Ты превратишься в одинокую, никому не нужную старуху». «Пусть так», — согласилась Люси. «Но сейчас мне кажется, что игра стоит свеч». «Я не в силах поверить», — сказал Оливер. «Ты так изменилась. 2 недели назад ты была совсем другим человеком». «Ты прав. Я действительно изменилась», — согласилась Люси. «Не в лучшую сторону, я правда так считаю, в гораздо худшую. Но теперь я — это я, а не твое отражение. Не какая-то незначительная, робкая, вялая, легко предсказуемая 5-я часть твоей жизни. Я сбросила маску, стала хозяйкой своей судьбы». «Хорошо», — оборвал ее Оливер. «Иди собирай вещи, поедем домой. Я разыщу Тони». Люси вздохнула, затем неожиданно рассмеялась. «Оливер, дорогой, — заявила она, — ты совсем разучился слышать меня. Если я скажу тебе сейчас, что твоя одежда горит, ты не шелохнешься». «А что ты имеешь в виду?» Люси перешла на серьезный тон. «Я написала тебе, что не вернусь домой с Тони. Ты читал мое письмо?» Оливер нетерпеливо махнул рукой.